Глава 12. «Зараза!» — пронеслось у меня в голове, когда я следовала по знакомому коридору. Магистр Гил решила самолично сопроводить меня к ректору. «Очень странно получается», — эльфийка повернула голову. «Что ты раньше не пользовалась магией? Я просматривала твои бумаги, и в них говорилось, что у тебя 4-й уровень». «Как же так получилось, что магия при таком резерве не пробудилась?» Я молчала, подавленная сегодняшним уроком. Не думала, что пользоваться магией будет сложно. Если честно, то у себя в голове я представляла, что скажу какую-нибудь абракадабру, и все сразу получится. Ха, наивная. «Ладно, не переживай», — успокаивала магистр. «Ректор Иллирион во всем разберется». «Меня и правда могут отчислить», – прошептала я, взглянув на магистра. «Не думаю. Тебя, скорее всего, не допустят к урокам по занятию магией», – проговорила женщина, остановившись возле знакомой двустворчатой двери. «Подожди меня здесь, я сейчас». Дожидаться долго не пришлось. Уже через 5 минут магистр Гил вышла из ректорского кабинета, мягко улыбнулась и, кивнув, указала на дверь. Мол, заходи, тебя ждут. В кабинет я входила с каким-то неестественным страхом. Кожа на руках покрылась мурашками, на затылке волосы встали дыбом, а желудок скрутило в тугой узел от тошнотворного запаха серы. Совсем как в аудитории демонологии и некромантии. Уф, пришлось задержать дыхание, чтобы не свалиться к черту. Ректор стоял возле окна с поникшей головой. Меня он будто не замечал, смотрел сквозь остекленевшим взглядом и нервно теребил ремешок пояса. «С вами все в порядке?» Я сделала шаг и осторожно огляделась. Явных изменений в кабинете я не увидела, только вот внутреннее чутье подсказывало, что сама атмосфера как-то переменилась, стало душно, и этот запах серы. К тому же меня не покидало ощущение, что за мной кто-то наблюдает. По спине вновь пробежали противные мурашки, и, несмотря на духоту, тело пробило озноб. Я чувствовала, как холодеют внутренности и как этот холод распространяется по рукам и ногам. Не выдержав, плюхнулась в ближайшее кресло и закрыла глаза. Только после этого ректор, судя по торопливым шагам, пришел в себя. Услышав щелчок и почувствовав свежий ветер, я открыла глаза. Окно было распахнуто настежь, а Иллирион Флорен стоял напротив и с беспокойством вглядывался в мое лицо. «Что-то я забылся», — виновато пробормотал он. «Столько вопросов приходится решать в последнее время, и не все они, к сожалению, приятны». «Это как-то связано со мной?» Я ощутила знакомое беспокойство, ноги загудели, а сердце забилось сильнее. «О, нет!» — маг успокаивающе похлопал меня по плечу. «Можешь не переживать, к твоему появлению это никак не относится». Тут ректор на секунду отвел взгляд, посмотрев в пустоту. «Неужели он только что соврал, и неприятности действительно связаны со мной?» «Магистр Гил?» Продолжил он, бросив на меня короткий взгляд. «Передала, что ты не умеешь пользоваться резервом». «Честно признаться, я даже не знаю, что это». Я грустно выдохнула. Уверена, в книгах говорилось о резерве, но я по своей наивности не придала этому значения, а зря. Ректор кивнул и, сдвинув брови, уселся в кресло, которое стояло рядом. «Боюсь, что это моя вина. Я тебя не подготовил, не объяснил, как пользоваться магией. Резерв?» – продолжил ректор, полностью облокотившись на спинку кресла. «Это внутренний запас сил мага, использующийся при колдовстве. Заклинания и слова как бы активируют его. Главная задача человека, наделенного магией, – правильно дозировать ее. Обычно это проходит в начальных школах, но ты, разумеется, об этом не знала». «Тайвиль Гил что-то говорила про уровни». «Да-да, маги делятся по уровням силы, Раньше от этого зависело, на какой факультет определят студента. Но сейчас...» Ректор развел руками и понуро опустил голову. «Когда магов становится все меньше и меньше, на это уже никто не обращает внимания. Всего их 5. Собственно, на 1-м уровне стоит маг с низким потенциалом, а на 5-м – сильный, с большим магическим резервом». «Угу, магистр Гил упомянула, что у меня 4-й. Но какой от этого толк, если я не умею пользоваться магией?» «Вы научите меня?» Я тут же поднялась с кресла. Надежда в голосе и живой интерес к магии и обучению наверняка должны были воодушевить ректора, но он еще больше нахмурился. Лоб прорезали глубокие морщины, отчего кожа мага напомнила кору древнего дерева. «К сожалению, у меня пока очень много дел. Но есть преподаватель, один из лучших магов нашего королевства. Он тебе все объяснит». «Я надеюсь, вы говорите про Тайвиль Гил?» «О, нет, что ты. В твоем случае подходит Эйст. Все-таки у нас 3 общая тайна». «Прошу». Я нервно дернулась и помотала головой. «Только не он! Кто угодно, только не этот дракон!» «Я тоже рад видеть вас, адепт Кахарт!» Спокойный ледяной голос прорезал ректорский кабинет, заставив меня почувствовать себя неловко. Эйстейн Фрост стоял на пороге, облаченный в длинную черную мантию, которая чем-то напоминала мне крылья. «Вы вызывали меня?» Продолжил дракон, переведя взгляд на ректора. «Да-да, у нас тут образовалась небольшая проблема». Иллирион Флорент встал, загадочно улыбнулся и, приглаживая седую бороду, проследовал к письменному столу. «Мисс Харт», — продолжил маг, покосившись на меня, — «не умеет использовать резерв. Объясни ей, что к чему». Так будет лучше, и она гораздо быстрее сможет освоиться. Только, пожалуйста, не перегибай палку. «А вот этого я обещать не могу», — дракон ехидно прищурился. «Парочки уроков, думаю, хватит», — протянул ректор, постукивая себя по подбородку длинным крючковатым пальцем. Бросив косой взгляд на декана, я невольно вздрогнула. Легкие вновь наполнились бархатистым запахом леса и дождя. Он так и манил меня. Хотелось закрыть глаза и... прижаться к дракону? Вот же черт! Похоже, с головой у меня не все в порядке. «Вы идете?» – пробасил декан уже из коридора. Как обычно, магистр шел довольно быстро и не оборачивался. Я еле за ним успевала. Иногда даже приходилось переключаться на легкий бег, чтобы не отстать. Мы остановились возле выкрашенной в зеленый цвет двери, на которой была изображена голова дракона. И вот тут я застыла на месте, как статуя. Все внутри меня похолодело, мысли всколыхнулись и неожиданно вынесли из глубин сознания кусочек воспоминаний. Точно такая же голова дракона была на здании, в которое я зашла перед тем, как попала в этот мир. «В чем дело?» От глаза дракона не скрылось мое беспокойство. Промычала, у меня будто язык к небу прилип. Дракон обернулся, пристально осмотрел коридор и, удостоверившись, что мы одни, подошел ближе. «Ты что-то вспомнила?» Он как будто прочитал мои мысли. «Как узнали?» «По твоему взгляду». Магистр Фрост наклонился и пристально посмотрел мне в глаза. «Говори». «Рисунок на двери». Я подняла руку и указала на драконью голову. «Точно такой же был на окнах того здания, куда я вошла». «Это единственное, что ты вспомнила». Дракон был так близко, что я снова почувствовала запах леса, такой бархатный и приятный. Время, казалось, совсем остановилось, и я не могла оторвать от мужчины взгляд. «Ну что это со мной? Совсем из ума выжила!» Я помотала головой и попятилась назад. «Да, это все», — буркнула, опустив взгляд. И мне кажется, Иллирион Флорент что-то от меня скрывает. Сама не знаю, почему я это сказала. На пару минут мне показалось, что я могу доверять только Эйстейну Фросту, что он меня никогда не оставит, не предаст и всегда придет на выручку. Дракон тем временем хмыкнул, выпрямился и, прислонившись к стене, выдал. «Похоже, первый маг королевства задумал найти ответы на вопросы не совсем законным путем». «Я не понимаю». «И не нужно. Пока не нужно», – протянул магистр и, выставив руку, открыл дверь. «Заходи. Пользоваться резервом на самом деле не так сложно. Одного урока хватит». Сердце забилось чаще, а по коже пробежали мурашки. Меня охватил какой-то необычный страх. Страх, который лился по венам, как пламя. Страх, от которого вовсе не страшно. «Может, в другой раз?» Из горла выдался едва различимый хрип. «Мне что-то нехорошо. На самом деле мне просто не хотелось оставаться с ним наедине». «Боишься меня?» Эйстейн Фрост наклонил на бок голову и прищурился. Вопрос дракона несколько смутил меня, но я взяла себя в руки, кашлянула, чтобы проглотить тугой комок, который засел в горле, и проговорила, гордо приподняв подбородок. «Я вас не боюсь, и не нужно нагнетать атмосферу». Я думала, что дракон разозлится, но вместо этого Эйстейн Фрост улыбнулся, строгие черты лица преподавателя смягчились, губы перестали упрямо сжиматься, складки между бровями разгладились, и он стал куда привлекательнее, чем казался. «Да», — дракон усмехнулся, — «ты, наверное, права. Нужно отдохнуть. Иди. Я оповещу преподавателей, что от сегодняшних занятий ты освобождена». «Что, так просто?» Я не сдержалась и охнула. «Я твой декан», — магистр Фрост дернул плечом. «И могу по своему усмотрению освобождать своих подопечных. Резерв изучим завтра после основных занятий. Магией пока не пользуйся». «Спасибо. Уговаривать меня не пришлось, так что я уже 5 минут спустя стояла на втором этаже академии, освещенная лучами солнца, и с шумом втягивала носом воздух, чтобы успокоиться. Когда сердце пришло в привычный ритм, я побежала в библиотеку, чтобы раз и навсегда разобраться со странной реакцией на декана. Может, драконы излучают какую-то ауру? Не зря же Седрика задело то, что я принюхивалась к его брату. За этим явно что-то скрыто. В библиотеке, как и положено, было тихо. Тут находилось человек 5, не больше. В основном это были старшекурсники, но вдалеке, возле окна, которое было выложено зеленой мозаикой, я заметила знакомую шевелюру. «Интересно, что он тут делает? По расписанию у нашей группы было зелье варенье». «Что-то хотели?» Я не заметила, как подошла к столу, за которым стоял косматый старичок. Библиотекарь, судя по росту и коренастой фигуре, был гномом. Я быстренько сняла с плеч свой рюкзачок и, выудив оттуда абонемент, протараторила. «Можно какую-нибудь книгу по расам?» Гном почесал лысоватый затылок, кивнул и, не отходя от стола, одним щелчком пальца выдал мне толстую книгу в коричневом переплете, на корешке которой была надпись «История рас Эри». Поблагодарив и пару раз чиркнув на нужных листочках свою подпись, я побрела в самый конец библиотеки и, скрывшись за огромной колонной, уселась за громоздкий стол. Книга была старинной и несколько потрепанной. Переплет на концах разлохматился, листы пожелтели от времени, а на оглавлении в самом начале имелось характерное круглое пятно от кружки. Видимо, кто-то использовал книгу вместо подстаканника. Итак, я пробежала глазами по названиям глав. Эльфы, гномы, магически одаренные. Тут даже глава про демонов имелась, и, нужно сказать, она была самой длинной из всех. Драконы. Страница 362. Магически одаренные оборотни владеют стихией огня. Именно драконы повлияли на ход войны с демонами. Только драконий огонь способен уничтожить демона любого порядка. После войны самая малочисленная раса Эри прочитала и тут же перелистнула страницу. На трех из них говорилось об их устройстве, армии и королевстве, которое находилось у подножия Великой Преграды, огромного горного массива на севере. Мне это интересно не было, так что, перелистнув еще парочку страниц, я остановилась на физиологических особенностях с картинками. Собственно, от драконов, которые я видела в фильмах в своем мире, они ничем не отличались. Большие чешуйчатые ящеры с когтистыми лапами и огромными кожистыми крыльями, как у летучих мышей. Строение костей, название мышц, органы – тоже ничего, что могло бы мне помочь. Но тут взгляд зацепился за довольно любопытный параграф. «Истинная пара – это полное совпадение ауры и магических потоков. Драконы-долгожители при встрече с истиной теряют эту способность. Со временем отказались от такого соединения, несмотря на свою природу». Прочитав последнее предложение и снова перевернув страницу, я, наконец, нашла то, что искала. «Вот же черт!» – воскликнула, чем обратила на себя внимание, несмотря на то, что сидела дальше всех. «Прочитанные предложения совсем выбили меня из колеи. Истинная пара? Какая к демонам истинная пара?»